Звонок в дверь прозвучал для Джерри Хо примерно так же, как слова «легок на помине». Не заботясь прикрыть наготу и хаос своего аттика, Джерри пошел открывать. Заметив, что одна створка приоткрыта, он застыл на месте. Эта бестолочь Мередит не закрыла за собою дверь. Если перед дверью был Лафайет, он вошел бы без звонка. Джерри растворил дверь пошире и увидел на темной площадке мужскую тень. Как видно, лампочка перегорела, и он не мог толком разглядеть, кто это. Но явно не Лафайет. Сумрачный гость на порядок выше владельца галереи. Последовала секундная пауза, сродни краткой остановки времени и ветра перед первыми каплями летнего ливня. — Здравствуй, Линус! Не признал старого друга? В голосе, донесшемся из полутьмы, клубился тысячелетний туман. Он очень давно его не слышал, но узнал мгновенно. Как и все, Джерри Хо в наркотическом дурмане часто представлял собственную смерть, единственную реальность в жизни человека, и при этом испытывал желание, присущее каждому художнику, иметь возможность самолично задать формат полотна и цвет своего савана. Когда человек с лестничной площадки вступил в круг света, Джерри удостоверился в том, что реальность превзошла его самые смелые фантазии. Художник смотрел ему прямо в глаза, не обращая внимания на пистолет, зажатый в руке гостя. И лишь одно удалось ему разглядеть четко — незнакомую руку, вылившую ведерко черной краски на то крайне сомнительное полотно, каким было его существование до этой минуты. Глава третья. Лафайет Джонсон легко припарковал новенький Ниссан Мурано на углу Уолтер-стрит. Выдернул ключ из зажигания и нагнулся достать небольшой пакет, спрятанный в потайном ящике под сиденьем водителя. Затем вышел, нажал на кнопку, включая сигнализацию. Поглядев на мигнувшие подфарники, расправил плечи и глубоко вздохнул. Легкий теплый ветер, налетавший с юга, едва уловимо отдавал соленой горечью и расчищал небо от последних туч минувшего пасмурного дня. Теперь у него над головой сверкала немыслимая голубизна, словно бы небо взяло реванш у непогоды. Правда, в вышине среди небоскребов, запрудивших узкую улочку, был виден лишь крошечный его квадрат. В Нью-Йорке небо, солнце и простор — привилегия богатых. Он, кстати говоря, постепенно внедряется в эту категорию, в число тех, кто гребет деньги лопатой, и все благодаря чокнутому бунтарю Джерри Хо, тому, кем он был и кем стал. Телефонный звонок Джерри разбудил, но не удивил Лафайета. Глядя накануне вечером, как художник выходит из зала с какой-то страхолюдиной, Лафайет полностью отдавал себе отчет в том, что за роль отведена данная девица в извращенном сознании Джерри. Сам он такую бабу не пожелал бы и врагу. Однако не исключено, что и его курицы, несущие золотые яйца, необходимы изрядные порции самоуничижения, чтобы творить мерзости, которые у него лично вызывают рвотные позывы, но которые жадно глотает публика.